Однако высказать в глаза царю правду, что Маздак — мошенник и самозванец, они побоялись и решили только просить Кавада, чтоб Маздак явил новые доказательства своей правоты. Не читали мы ни в Овесте, ни в сказаниях с самых древнейших времен по сей день, не слыхали и в преданиях, чтобы кто-то говорил и делал такое, как проповедует и приказывает Маздак. Великое нашло на нас сомнение. «Поговорите с Маздаком, он объяснит», — сказал Кават. Позвали Маздака. «Чем докажешь ты свои слова и дела?» — спросил шах. «Так повелевает Заратуштра», — ответил Маздак. «И так написано в Овесте. Люди просто не понимают этого. А если не верите мне, пойдем спросим у огня». Снова пошли к святилищу, вопросили, и опять из середины пламени раздался голос. «Правильно то, что говорит Маздак. Неправильно то, что вы говорите». Опять жрецы и вероучители были посрамлены. На следующий день они пришли к Анаширвану и рассказали все, как было. Прошло несколько недель. По всей стране прокатилась волна грабежей. Это бедняки отбирали имущество у зажиточных и делили поровну. Однажды Кават с Маздаком отдыхали после трапезы на берегу пруда. И вздумалось Маздаку сказать, что народ где повсюду принимает новую веру. Было бы хорошо также Анаширвану воспылать благочестием и обратиться в Маздакову веру. «Разве он не обратился еще?» — спросил Кават. «Нет». «Позовите его, пусть придет скорей». Анаширван немедленно явился на зов. Отец сказал ему: «Сын мой Анаширван, разве ты еще не принял Маздакову веру?» «Нет, слава Богу». «Почему же?» «А потому что Маздак — лгун и обманщик». «Да как у тебя язык поворачивается говорить такие дерзости? Ведь огонь подтвердил его правоту». «Кроме огня, есть еще три священных стихии — вода, земля и воздух. Прикажи, чтобы он заставил их говорить, как заставил огонь, тогда поверю, обращусь». «Но ведь все, что говорит Маздак, написано в Овесте. Это слова самого Заратуштры, Божьего пророка». «Овеста не велит, чтобы были общими имущества и жены. Со времен Заратуштры не появлялось мудреца с такими толкованиями. Вера предписывает хранить богатство и беречь женскую добродетель. Если не так, то чем отличается человек от животного? Скоты питаются и совокупляются таким образом, а не люди, наделенные разумом». «Да как ты смеешь перечить мне, своему родителю?» «Я научился этому от тебя, отец, ибо при твоем отце не было такого. Ты идешь супротив заветов своего отца, я супротив тебя. Ты откажись, и я буду повиноваться тебе». Так они спорили очень долго, и, наконец, Кават в гневе крикнул Анаширвану: «Либо сам приведи убедительные доказательства, что Маздак — самозванец и вера его обман, либо приведи кого-нибудь, кто сумеет это доказать. А не сможешь, велю тебя казнить в назидание всем прочим. Ступай». «Хорошо», — сказала Анаширван. «Дай мне 40 дней, и я сам найду доказательства. Либо приведу того, кто сумеет ответить вместо меня». На том они и расстались. Вернувшись от Кавада, Анаширван послал гонца с письмом к одному прославленному вероучителю, старцу-мудрецу: «Приезжай как можешь быстрее. Мы с отцом поссорились из-за Маздака. Через 40 дней назначен наш диспут о вопросах веры, и если я не посрамлю Маздака, меня казнят». И вот минули назначенные 40 дней. Кават созвал двор, сел на престол, Маздак на кресло. Ввели Анаширвана. «Спроси, с чем он явился», — сказал Маздак Каваду. «Ну, каков твой ответ?» — спросил Кават. «Я еще не готов». «Возьмите его и предайте казни!» — крикнул Маздак со своего золотого трона. Кават не сказал ни слова. Слуги кинулись к Анаширвану. Анаширван ухватился за узорчатую решетку и закричал отцу. «Почему вы так торопитесь с моей казнью? Ведь положенное время еще не прошло». «Как это не прошло?» — спросил Кават. «Я ведь просил полных 40 дней. Сегодня, следовательно, еще мой день. Пройдет он, делайте дальше, что хотите». «Он прав, прав, Анаширван!» — закричали со своих мест жрецы и военачальники. «Ладно, отпустите его еще на день», — приказал Кават. Слуги отступились. Маздак еле сдержался, чтоб не выругаться от досады. Кават встал и объявил, что все свободны до завтра. Анаширван вернулся к себе домой. А тот старец-вероучитель, которого Анаширван просил приехать, уже подъезжал ко дворцу на верблюде. Он слез, вошел в покои и приказал слуге: «Пойди доложи, что прибыл вероучитель к Анаширвану». Слуга быстро исполнил приказание, а Анаширван, сам не свой от радости, выбежал из покоев и заключил старца в объятия.